Долгие полгода. Пройдет не менее 2 месяцев, прежде чем я, наконец, найду новую квартиру в верхней части Билли. Переехать будет легко, так как я возьму только одежду и кое-какие личные вещи, оставив остальное Марка. Самое трудное — оставить 2 моих кошек. Но, учитывая тот факт, что я все равно ухожу, может быть лишь одно решение. Я продолжаю вести свой бизнес, но с меньшим энтузиазмом, потому что по-прежнему мечтаю о Кении. Я изучаю все, что удается найти об этой стране, включая ее музыку. Я слушаю в магазине песни на суахили с утра до ночи. Мои клиенты замечают, что я стала какая-то рассеянная, но у меня нет никакого желания что-то им объяснять. Каждый день жду писем. Наконец, спустя почти 3 месяца, получаю весточку. Правда, не от Лукеттинге, а от Присциллы. Она пишет о многом, что не имеет отношения к делу. По крайней мере, я узнаю, что Лукеттингу освободили спустя 3 дня после нашего отъезда. В тот же день пишу по адресу, полученному от Лукеттинги, и сообщаю, что намерена снова отправиться в Кению в июне или июле. Но на этот раз уже одна. Спустя еще месяц я, наконец, получаю письмо от Лукеттинги. Он благодарит за помощь и пишет, что будет очень рад, если я снова приеду в его страну. Тут же беру штурмом ближайшее турагентство и бронирую тот же отель на 3 недели в июле. Теперь остается только ждать. Кажется, что время остановилось. Дни тянутся слишком медленно. Из наших общих друзей верным остался только один, который всегда готов посидеть со мной за бокалом вина. По крайней мере, он, кажется, хотя бы немного меня понимает. Близится день отъезда, и мне становится не по себе, потому что на мои письма отвечает только Присцилла. И все же ничто не может поколебать меня, ведь я до сих пор убеждена, что только этого мужчины мне не хватает для счастья. Между тем, я уже могу немного изъясняться по-английски. Моя подруга Джелли занимается со мной каждый день. За 3 недели до отъезда мой младший брат Эрик и Джелли, которая является его девушкой, решают поехать со мной. Закончилось самое длинное полугодие в моей жизни. Мы отправляемся в путь.